«Слышали, Брита с Эльзой переехали к нашему Эдмонту». За соседним столиком довольно громко общалась четверка авантюристов. «У Макса губа не дура, ха, а промечить мы, что скажешь, что паладин западает на бородатых друидов и лощеных лучников, ты про Нинью забыл, он то, ей оказался, да Нинья мелкая, ты чё, зато старшая сестрица у нее, ты при мечах это не ляпни», говорящий потер челюсть. «У друида, знаешь ли, оказался отличный удар правый, да я вообще без подтекста, красивая же девушка, разве нет, вот и объясняй потом это парням, я, может, тоже без подтекста говорил, ага-ага, жопа как орех, просится на грех, ну совсем без подтекста, да вы задрали, только о бабах и разговариваете», возмутилась единственная присутствующая за соседним столиком женщина. «Нормально», не согласился один из мужчин, «не мужественный же взгляд Максика нам обсуждать, ты, Дана, в своем глазу бревна не видишь, как с подругами собираетесь, так одни охи-вздохи про его разворот плечи и задницу». Так что не строй из себя тут праведную жрицу, лучше расскажи, чего Брита с Эльзой к паладину переехали, это в ваших же интересах, меньше сами придумаем, да просто переехали, дом у Макса большой, самого его там почти не бывает, налоги за него он не платит, вот и заселил мечей, чтобы те за особняком присматривали и семью Лау защищали, места в доме было еще много, так что тот и Брите с Эльзой предложил, ну... То есть, Брита, можно сказать, сама навязалась и подругу прихватила. Сучка бесстыжая. В голосе женщины, правда, осуждения не слышалось. Скорее зависть и восхищение наглостью знакомой. Они, когда Макс с равнин кат свернулся, встретили его и четыре оружия в таверне. Ну там, подсели, пообщались, выпили, продолжила рассказывать авантюристка. Ну в разговоре Брита и ляпнула, что переехала в постоялый двор похуже, на новую кровь богов копит. Ей-то этот пидор Англаус кишки выпустил, когда ее команда вместе с острыми лезвиями брейновскую бригаду смерти по лесам гоняла, только на крови и выжила. Ну Макс и сказал, мол, переезжай в мой особняк, и места много и за домом будет еще кому присматривать. А Брита, наглая рожа, и за Эльзу договорилась. Теперь жопы каждый вечер в горячем бассейне мочит, сучки. Ну, вообще нормально, да, покивал один из авантюристов. Дом реально большой, а Макс теперь может хоть каждый день на милашек смотреть, или еще чего, пф, да он с администраторшей, говорят, шашни устраивает, гонит, уверенно отрезала женщина, у Люсии жених есть, да и вообще, Макс со всеми вежливый, но ни с кем не крутит, в городе-то бывает хорошо, если раз в неделю, вон, только с равнин вернулся, пару дней отдохнул, и опять куда-то уехал, мда, даже как-то жалко мужика, пф, нашел, кого жалеть. Один из мужчин громко заржал на весь зал гильдии. Да на него в любом городе будут вешаться красотки. Это же Эдамант. Тут и аристократки будут не против понести от него. Хрен кто осудит такую. Вся семья будет с такой девки пылинки сдувать. Да дитё баловать. Прямо-таки аристократы, засомневалась женщина. Да они только на словах благородные, фыркнул говоривший до этого. Будет возможность, сами доченьку подложат под нашего Макса. Представьте, какой вес наберет всякая шалупань из мелких родов, если Адамант ребенка признает и наведываться к нему будет, а если поженить умудрятся, да там и крупные роды на говно из зависти и зайдут, даже если и не женит, другие аристократы начнут бодаться, чей внук или внучка будут партией для новорожденного, надеясь, что ребенок силу от отца унаследует. Нашелся, знаток аристократии, хохотнул девичий голос через стол, вылез из своих коровьих лепех и на тебе, мудрец великий, пошла ты, слава, я из местных, коренной эрантилец, да-да, заливай, присоединился еще один парень, когда мы с тобой познакомились, ты вовсю эпатировал публику словами типа их недоевойный, балабол ты, Декарт, больше слушайте этого умника, скажи еще, что я не прав. Скажу, что тебе орать надо потише. У нас, конечно, не лорд в городе, а мэр, но старина Дилайтин Майата и сам аристократ. Узнает, о чем ты тут трындишь на половину гильдии, поговорит с мастером, и вся твоя команда будет получать именные заказы на чистку нужников. Или кто из наших благородных напихает кулаков в мордень. Лакюс скривилась. Горластый знаток был довольно близок от истины. Максимилиан, Адамант. Мимо такой перспективной партии не сможет пройти ни один аристократический род. Даже его величество, по словам принцессы, уже интересовался, что она думает о паладине. Конечно, это был бы мезальянс, но Лан Паса III, скорее всего, пошел бы на это, чтобы заполучить в родственники такого сильного человека. Если не на службу, как Газефа, то в семью. Хорошо, что он слишком любит Риннер, для того, чтобы настаивать. Если уж сам король не особо против, о чем говорить про других? Нет, конечно, не каждый род на такое пойдет, среди высшей аристократии снобов немало, но любой барон или виконт точно с радостью отдаст свою дочь в жены Максимилиану. Даже Лакюс осторожно расспрашивали дома об их с паладином совместной зачистке столицы, когда она решила заехать к родителям во время короткого отдыха. Девушка хорошо знала отца с матерью, поэтому вот ни капли не верила, что это было простое любопытство. Ей не смогут приказать сблизиться с Максимилианом, родители характер дочери прекрасно знают, но Лакюс больше чем уверена. Многие благородные дома уже отправили на охоту за паладином стаи хищниц, от первых дочерей, до симпатичных младших родственниц. Бросив взгляд на подруг, девушка вздохнула. Гагарин скалилась, наслаждаясь слухами, Тиайтина хитро переглядывались между собой и временами косились на Ивилай. А вот заклинательница демонстрировала на лице настоящую грозовую тучу, уничтожая пищу в тарелке с такой злостью, словно сражалась с врагом. Еще одна проблема. Лакюс, конечно, понимала, что Ивилай благодарна паладину, все же тот не просто избавил ее от тяготившего проклятия, но и потратил на это настоящее сокровище, о котором только в легендах можно услышать. Но тут все оказалось намного более запущено. Дело в том, что недавно пришло письмо от Ригрид. Та, в своей манере, даже через письмо, высмеяла что Лакюс, что Плаксу и Вилай, поделилась ничего не значащими новостями, и попросила их отписаться, что девушки думают о новом адамантовом авантюристе. И ну да, Лакюс грешна, перед отправкой письма она прочитала, что написала старухе их заклинательница. Да, это было некрасиво, и Лакюс даже извинится перед волшебницей. Потом, когда пройдет немного времени, и не будет риска получить кристальным кулаком в лицо. Но в то время Ивилай еще активно сходила с ума под действием детского тела, и не особо преуспевала в контроле собственных эмоций. А еще Лакюс было любопытным, да, стыдно-то как, честно говоря, но девушка никому ничего не рассказывала. Короче, если сама лидер Синей Розы постаралась описать паладина беспристрастно, впрочем, не удержавшись от нескольких искренних комплиментов, то вот и Вилай. Ох, когда Лакюс читала письмо заклинательницы, то ясно поняла, что старушка, запертая в теле 13-летней девочки, полностью и бесповоротно словила детскую влюбленность. В ее словах было столько восхищения, такое количество восхваления и восторгов, что Лакюс вообще не испытывала сомнений в своих выводах. А описание внешности паладина, по мнению Ивилай, Максимилиан не в меру приятный мужчина, как считали, в принципе, все девушки в команде, а натуральное божество красоты. Лидер команды даже в паре мест не смогла удержаться и хохотала как безумная. С другой стороны, пробормотала Лакюс, в очередной раз кинув взгляд на волшебницу. Тут удивляться не стоит. Ивилай, по-настоящему, искренне, со всем пылом, мечтала избавиться от вампиризма. Она, фактически, потеряла надежду стать даже не человеком, а просто взрослой женщиной. Лишенная покоя, мучимая бесконечной жаждой крови, не имеющая возможности испытать как радость материнства, так и близость с мужчиной. И детское тело было тут не самым главным препятствием. Весомым, спору нет, но основной проблемой было постоянное желание порвать человеку горло. И Вилай банально опасалась не сдержаться. Жизнь без надежды, длящаяся больше 2 столетий. И тут, как настоящий рыцарь на белом коне из сказок, появляется Максимилиан. Паладин светлого бога, который не просто не пытается зарубить темную тварь, но еще и извиняется перед Ивилай за первую встречу, а потом выкладывает на стол свиток с заклинанием, за который можно легко купить баронство, если не графство, и просто тактично уходит, ничего не требуя взамен, даже благодарности. Уходит, чтобы продолжать вершить справедливость и уничтожать зло, где бы он его ни встретил. Смогла бы Лакюс, при подобных обстоятельствах, не влюбиться в своего спасителя? Может, уже пойдем? Недовольно спросила заклинательница. Расстроилась, наверное, из-за слов про то, что ее героя половина аристократок королевства мечтает на себе женить, или из-за новостей о его новых соседках, или... А куда спешить? Расслабленно развалилась на стуле Тиа, оглядывая зал гильдии Эрантила. Макс все равно опять уехал, ты же слышала, пояснила Тина. Сходим к его дому, узнаем, надолго ли уехал и куда. Пришла на помощь заклинательница Лакюс. Да и жирок надо растрясти, согласилась Гагарин, легко поднимаясь и подхватывая свой молот. К тому же, еще нормальный постоялый двор искать, я в гильдейском клоповнике ночевать не буду. Никто не будет, хором заявили сестры, синхронно передернувшись в отвращении, и вскочив на ноги вслед за воительницей. В смотровое окошко калитки на них внимательно смотрел волколют, точнее смотрел он на Гагарин, которая весело улыбалась в ответ на его внимание к своей персоне. «Добрый день, господина Максимилиана нет дома», — известила их нелюдь, довольно приятным голосом. Да и выглядел мужчина хорошо. Чистая одежда, гладкая, лоснящаяся шерстка, короткий плащ за плечами. «Добрый, мы слышали, что он отсутствует», — спокойно кивнула Лакюс, привлекая внимание рассматривающего Гагарин волколюда. «Хотели бы узнать, когда он вернется и куда он направился». Мужчина перевел подозрительный взгляд на нее, невежливо оглядывал несколько секунд, пока не остановился на волосах девушки. «Вы, синяя роза?» — ответил он вопросом на вопрос. «Да, мы, синяя роза», — Лакюс сдержала резкий ответ. Повадки нелюдей часто отличались от человеческих, но если волколюды в доме Максимилиана, то вряд ли они хаем плохие разумные. Окошко резко захлопнулось, вызвав у девушки удивление, которое начало переходить в злую обиду. Впрочем, по-настоящему разозлиться она не успела, потому что через пару секунд услышала звук отпираемого замка и калитка распахнулась. «Леди, добро пожаловать!» Нелюдь, склонив голову, делал рукой жест, приглашая их войти на территорию особняка. «Господин Максимилиан отбыл в Драконье Королевство, когда вернется, неизвестно. Если желаете, мы подготовим вам гостевые комнаты». С чего такая честь? Удивилась лидер Синей Розы таким переменам в общении, входя вместе со своей командой внутрь. «Прошу прощения за мою грубость», — волколюд прикрыл дверцу в воротах и вновь поклонился. «Последнее время очень много настойчивых гостей, в отношении которых господин не давал никаких распоряжений, а в нашем отношении давал», — хмыкнула Гагарин. «Давал», — кивнул получеловек, странным жестом сжимая и разжимая левую руку. «Господин Максимилиан оставил список людей, которым можно получить приют в этом доме. Леди из Синей Розы там присутствуют. Подготовить комнаты, или желаете принять ванну, я могу попросить жену, чтобы она подготовила купальни в подвале. Думаю, не стоит», — начало было Лакюс, собираясь разворачиваться. «Купальни», — остановил ее заинтересованный вопрос Гагарин, да и Теостиной выглядели весьма заинтересованными. «А я не откажусь». «Ну, конечно», — вздохнула про себя Лакюс, когда этих троих волновали правила приличия. От автора: «Не мог уехать из Реестис, не показав розочек». Глава 27. Неожиданно. Да, наверное, это именно то слово. Получить письмо, украшенное восковой печатью аж монарха другого государства, стало для меня огромной неожиданностью. Доставила его группа авантюристов золотого ранга из Драконьего Королевства вечером того дня, когда я проводил 4 оружия в путь домой. Если быть честным, то планировал денька 3-4 отдохнуть, подкисать в бассейне, всласть поспать, может даже устроить небольшой забег по тавернам, с целью познакомиться с какой-нибудь милой девушкой, ну и ребят дождаться, разумеется. В гильдии никаких срочных для себя заказов не нашел, даже низкоранговых, так что рассчитывал на короткий отдых, после которого собирался отправиться в странствие по городам Реестиза, где не просто не было адаманта, но и мифриловые авантюристы забредали нечасто. Правда, там скорее крупные деревни, тем не менее, у маленьких поселений тоже могут быть крупные неприятности, особенно после того, как всякая бандитская сволочь разбежалась по углам. Но планы на первое странствие, из которого я должен был вернуться не в крепость-монастырь, а в свой дом в Эрантиле, поменялись после получения этого, должен признаться, довольно странного и сильно тревожного письма. Вообще, я бы сказал, что использование монархом в корреспонденции выражений типа «молю, помогите» — это очень, очень плохой знак. По моему мнению, естественно, я банально не могу представить того же Ланпасу Третьего, который обратится к кому бы то ни было подобным образом. Для этого нужно загнать монарха в настолько тяжелую ситуацию, что тот забудет о демонстрации королевского величия и достоинства. Потому что короли не молят, они провозглашают свою волю. В крайнем случае покупают необходимое за деньги или просят об услуге. Короче говоря, судя по всему, описываемое ее величеством, Драудилла Нарикулус, достигла таких масштабов, что королева, наплевав на достоинство, умоляет человека, которого ни разу не видела. Грубо говоря, там должна твориться настоящая жопа. А это означает, что мое странствие пойдет не по запланированному изначально маршруту. Собственно, сказано, сделано. И вот мы с Даппи уже направляемся в сторону покинутых недавно равнин Кац. Дело в том, что у Драконьего королевства Ириэстис нет общих границ. Из королевства Ланпасы Третьего опасть в земли королевы Арикулус можно через империю Бахарут, теократию Слиина и те самые проклятые равнины. Путь через империю я не рассматривал, слишком большой крюк. Теократию тоже решил пока не посещать. Страна очень религиозная, и я просто не знал, как ко мне там отнесутся, хотя слухи, что на главной площади столицы были уничтожены все кристаллы призыва, меня порадовали. Но все равно, фанатиков, как ни странно, я не любил и опасался, что, услышав о Сеттосе, какой-нибудь командир решит убиться, а меня сам и убить своих солдат. Да и вообще, не хочется проблем на ровном месте. Слишком много ненужной крови проливают воинствующие верующие, несущие на остриях мечей волю своих богов. Волю, которая, почти всегда, является на самом деле алчными желаниями властвующего клира, задурившего голову простым верующим. Тот же грех убийства, который порицаемый в этом мире, что в религии пантеона шестерых, что в религии четверых, трактуется очень вольно. Если человек перед тобой иноверец, то и убить его не такой уж и грех, на публику заявляют некоторые проповедники. По мне, чушь полнейшая. Обычная попытка прикрыть грязь меркантильности словами о высоком, а потом банально ограбить труп, дом убитого, увести жену и детей еретика в рабство для последующей продажи. Если ничего-то похуже, ведь захваченные люди, семья еретика, а значит, боги будут на твои паскудства смотреть снисходительно и с одобрением. Проклятое лицемерие. Я помнил того блондинистого командира писания «Солнечного света», до сих пор чувствую отвращение из-за названия группы заклинателей теократии, слишком чистое оно для, фактически, отряда ликвидаторов и карателей. Помню, как Нигун легко говорил об истреблении жителей деревни Карн, которых презрительно звал еретиками. Помню и то, что это был не первый поселок, сожженный переодетыми в бахарутцев теократами другой группы. Все это хорошо показывало, что теократия Слейна не страна любви и розовых пони, где благообразные жрецы и жрицы несут мир в души праведников и помощь страждущим. С другой стороны, там жили и такие люди, как Синевласка Тилли, миленькая, в меру язвительная, несколько вульгарная и очаровательно бесстыдная девушка, поминающая шестерых только на пике наслаждения. «Не будем торопиться», — пробормотал я, покачиваясь в седле Даппи. Хомячиха насторожила ушки, но переспрашивать не стала, бодро рыся по дороге. «Спешить, людей смешить. Я еще успею объехать все страны местной Айкумены, но пока стоит сосредоточиться на тех, где мое присутствие необходимо больше всего и не вызовет негативной реакции властей. Начинать я изначально планировал с Рабла, но раз правительница Драконьего королевства, которое было у меня на втором месте в порядке запланированных путешествий, настойчиво приглашает меня к себе, то почему бы и нет? Сейчас в землях Ланпасы Третьего все относительно спокойно, если не считать предсмертные конвульсии преступной организации Восьми Пальцев, ныне практически уничтоженную. И королевские войска, и авантюристы, принимающие коронные заказы, хорошо постарались. Да и я не стоял в стороне. Так что, в Реэстис не должно было возникнуть особых проблем. На крайний случай я оставил семейству Лау несколько свитков с заклинанием Вестника, часть из них они должны будут передать мечам тьмы, вместе с сопроводительным письмом, в котором я попрощался с ребятами, немного посокрушался, что не успел посюсюкать Нинью, и попросил авантюристов дать знать, если в стране произойдет какая-нибудь крупная неприятность. Тихо хмыкаю, представляя возмущение заклинательницы, которой Петр с выражением прочтет мои сожаления на ее счет. Все же девочка, милейший ребенок с прекрасным характером. Это семейное, наверное. Цуары тоже замечательная девушка. Очень жаль, что на ее долю выпала настолько тяжелая судьба, но старшая сестра Нинью постепенно оттаивала. Первое время она сидела запершись в своей комнате, нормально общаясь только с сестренкой, но потом, постепенно, стала приходить в себя. Большую роль, помимо Нинью, сыграли Лау, волколюды со схожей судьбой, малышка Лани с ее детской непосредственностью, Лара, со спокойной доброжелательностью, да и остальные волколюды хорошо относились к Цуэре, ведь я спас ее, как и их, она живет под моим покровительством, как и они. Лау ее воспринимали почти как МММ-члена племени, наверное. Полулюди-полуволки народ довольно дружный, в рамках поселения своеобразной стаи, состоящей из своих. Так что, через некоторое время Цуары начала помогать Ларе с делами по хозяйству, после чего я официально нанял ее служанкой в дом, с заработной платой, питанием и проживанием. Девушка сначала отказывалась от денег, собираясь чуть ли не за еду работать, но уговорить не перебарщивать с благодарностями получилось довольно легко. Выполнения на совесть своих обязанностей мне вполне достаточно. Она пока еще не выходила с территории особняка, боялась чужих, но со мной, Лау и мечами тьмы общалась без особых проблем. Хотя ко мне было слишком много почтения, как и от волколюдов, да, это не то что плохо, но я чувствовал себя несколько не в своей тарелке со всеми этими господами от домашних. Если подытожить, то я покидаю Реестис со спокойной совестью. В королевстве, как и дома, все должно быть нормально. Кстати, после Драконьего королевства можно будет сделать круг, объехав теократию по диким территориям и заглянуть в Святое королевство Робл. Несмотря на название, я не слышал, что там верующие особо фанатичны, а о королеве Калке Бессарес вообще говорят только хорошие, во всю славя ее доброту и мудрость. Про державу паладинов я слышал намного больше, чем о Драконьем королевстве, и проблем там хватало, из-за чего Роблой был первым в моем списке. Собственно, основные неприятности Святому королевству, как и Драконьему, доставляли варвары-полулюди, совершающие грабительские набеги на земли людей. Зверолюды творили именно то, что я искренне ненавидел в подобных мероприятиях: резню мирного населения, грабеж всех встречных и захват жителей в рабство. Мерзкой вишенкой на торте из дерьма было практикуемое варварами людоедство, так что участью рабов была явно не только тяжелая работа, но и попадание на обеды не в качестве едока, а пищи. Из-за этих гурманов Робл, находящийся на полуострове, возвел на всей протяженности границы с дикими землями стену, установив ее в самом узком месте перешейка, и ввел обязательную службу в государственной армии. Стычки под стеной, иногда на стене, а время от времени и за ней, происходит круглый год. К сожалению, из-за большей протяженности укрепления и обилия мест для попыток прорыва со стороны людоедов, у Робла не получается оборонять стену по-настоящему эффективно. Банально не хватает людей. У их собрата, по несчастью, судя по тому, что я прочитал в письме, дела обстоят еще хуже. Стены нет, королевская армия минимальна, авантюристы мрут, как мухи. Аристократы с дружинами сидят на своих землях, поплевывая на проблемы пограничья, начиная шевелиться только в тех случаях, когда очередной рейд варваров углубляется и грабит уже их земли. Да и там, по словам королевы Арикулус, больше поднимается вонь на тему, почему монарх их не защищает. Ко всему прочему, варвары все чаще объединяют банды в нечто похожее на армии, что только добавляет опасности. Короче говоря, ситуация хреновая, и монарх не имеет возможности ее исправить. Почему, как подобное произошло, пока не ясно. Будем разбираться на месте, так сказать. Выехав из мглы на территорию королевства цели, я обрадовался солнышку и был доволен тем, что относительно невдалеке можно было разглядеть небольшой старенький замок карт. Он был для меня знаком, что некий паладин, верхом на гигантском хомяке, с пути не сбился. Это было единственное капитальное укрепление, что находилось так близко от мглы. Замок был построен еще до возникновения проклятых земель, к тому же над ним развивался стяг Драконьего королевства. В общем, не промахнулся. «Нас встречают», — озвучила очевидная Даппи. «Так и есть. Выгляди дружелюбно и не пугай пограничников», — попросил я своего боевого товарища, почесывая ее между ушек. «Я всегда милашка», — новая констатация очевидных фактов заставила меня тихо рассмеяться. Тем не менее, с комитетом по встрече нужно было поздороваться. Желательно так, чтобы этот комитет, в лице десятка конных воинов в легких доспехах, не попытался меня порубить, приняв за нежить, разжившуюся модным доспехом и реликтовым скакуном. Не мудрствуя лукаво, руками снимаю с себя шлем и прячу его в инвентарь. Была еще мыслишка покричать, но я остановился на простой улыбке на физиономии. Проверил бляшку гильдии, расслабленно положил руки на луку седла и спокойно поехал навстречу солдатам. «Авантюрист» было первым словом от предводителя отряда, прозвучавшие приятным, глубоким женским голосом, когда их отряд подъехал на расстояние десятка метров. «Адамант, вечер добрый», — кивнул я женщине с янтарными глазами. Шлем был открытый, без забрала, поэтому я мог с уверенностью сказать, что передо мной зверочеловек. Черты лица хищные, с некоторой кошкостью, наверное, но без шерсти, как у Лау. Клыки чуть длиннее человеческих, ну и глаза, да, глаза явно кого-то из семейства кошачьих. Мое имя Максимилиан, я, паладин, брат-капитан Ордена Длани Справедливости, несущий свет Сеттаса. Прибыл по приглашению Ее Величества, Драудилла Нарикулус. Достаю из вместительного кармана на седле грамоту, доставленную вместе с корреспонденцией, и демонстрирую бумагу с королевскими печатями воинам. Женщина кивнула на меня одному из рядовых бойцов, человеку. Тот спешился и подошел к нам с Даппи. «Позволите, сэр?» – вежливо спросил мужчина, протянув раскрытую ладонь. «Конечно». Командир отряда внимательно прочитала бумагу, переданную ей солдатам, после чего остатки напряжения с ее лица пропали. Десятник королевской пограничной стражи Ашайра, отрывисто кивнула зверолюдка, скупо улыбнувшись. «Простите за неласковый прием, сэр Максимилиан, но мы редко встречаем вышедших из мглы, что не пытаются нас сожрать. Просто Максимилиан, можно паладин?» Отвечаю женщине открытой улыбкой. «Дорога через равнины Кац показалась мне наиболее приемлемой. Простите, если доставил вам неудобств». «Никаких неудобств, паладин Максимилиан. Это наша работа, встречать гостей Драконьего Королевства. Не желаете остановиться на ночь в замке Карт? Скоро уже закат, и до города вы добраться не успеете. Особых удобств у нас нет, но поесть горячего, помыться и поспать в чистой постели мы вам обеспечим, если я вас не стесню». «Ха!» – зверолюдка широко улыбнулась, отлично продемонстрировав идеальное состояние зубов. «Не подумайте о нас плохо, паладин Максимилиан, но весь гарнизон будет только рад такому гостю. Ночующий в замке адамантовый авантюрист – это практически гарантия, что нас не сожрут этой ночью. Так что не волнуйтесь о недовольных, из нашего гарнизона всех дураков подъели мертвяки». Мда, юморок тут, однако, как у висельников. Солдаты поржали, вроде громко, но без души. За смехом чувствовался страх перед тем, что скрывает мгла. «Надо будет и на границе с Драконьим Королевством почистить немертвых жителей равнин», размышлял я, следуя к замку вместе с десятком. «Может задержаться тут на сутки-двое, а то нежити реально попадалось многовато. Это будет самый простой путь до столицы», кивнул полностью седой, но выглядящий довольно молодо мужчина, только что показав мне на карте, как будет лучше всего доехать до нужного места. «Некоторое время вы будете ехать по коронным землям, и родовые владения по дороге будут, в основном, дворян, которые поддерживают ее величество. Пара баронства не в счет, ссориться они с адамантом не станут, поэтому даже пытаться мешать не будут. Они бароны могли бы, если честно, не знаю, сэр Вигельд, так звали командира гарнизона замка, в чьем кабинете мы сейчас и находились», сморщился. «Я простой рыцарь на службе ее величества и в высших кругах вращался лишь однажды, будь оно проклято. Но я вам так скажу, сэр, чем дальше держишься от титулованных шакалов, тем лучше. Оглянуться не успеешь, как будешь втянут в проклятую интригу, черт побери. С вашим рангом, конечно, особых проблем быть не должно, но мне, чтобы гнить тут почти 5 лет, хватило одного проклятого приема и фразы, которая не понравилась маркизу Зерла. Вот от этого благородного мужа, черт бы его побрал, точно рекомендую держаться подальше. Просто Максимилиан, сэр Вигельд, прошу, простите, паладин Максимилиан», рыцарь досадливо поморщился. «Привычка, черт побери, вижу ваш доспех и на рефлексах. Ни за что извиняться», улыбаюсь, покачивая головой. «Просто я не хочу никого вводить в заблуждение. Паладины моего ордена отказываются от своего прошлого, благородным оно было, или самым что ни на есть подлым. Я, например, был рожден простолюдином. Я тоже, черт побери», офицер хмыкнул. «Получил ненаследуемого рыцаря за доблесть на границе с варварами. Проклятые хряки и крысы, черт бы их всех побрал. Проклятые зерла. Если бы не этот жирный боров, то я бы не сидел тут, ночами вздрагивая от каждого шороха. Никогда не боялся боя, сэ паладин Максимилиан, но нежить, черт побери. Когда видишь безглазые черепа проклятых костяков и чувствуешь взгляд из пустоты их костяных бошек, или бельмы гниющих зомби», мужчину передернуло. «Чертов зерла, ненавижу нежить. Каждый раз приходится сражаться не только с этими тварями, но и с трусом, который визжит внутри, как раненая свинья. Большие группы нежити выходят из мглы, по-разному. Иногда одиночка, иногда десяток. Месяца 3 назад вылезла почти 100 костомах. Ох, и задрались мы их таскать. Черт побери, мы же как делаем? Один водит за собой мертвяков, слава четверым, шестерым и всем великим драконам, нежить тупая до ужаса. Как трупы растягиваются в более или менее жидкую линию, мы бьем по хвосту, потом отходим. И так пока трупаков не останется столько, чтобы мы могли с ними справиться. Неплохо, одобрил я тактику, которую и сам часто использовал в Игдрасиле, выбивая тупых мобов еще на небольших уровнях. Ну так, опыт, черт его побери, без особой гордости вздохнул мужчина. В свое время немало хороших солдат потеряли, когда лоб в лоб пытались сражаться. Когда пришли сюда, никого из старого гарнизона-то не осталось, только залитый кровью замок. Ни солдат, ни обслуги. Тут такое постоянно. Проклятый замок Карт на границе с проклятыми равнинами Кац. Будь оно все проклято. Хотя да, уже. Иногда гарнизон десяток лет живет относительно спокойно, иногда год, а бывает и несколько месяцев не может протянуть. Конец один. Перестают приходить доклады, внутри крови, как на бойне, и ни одного выжившего. Даже тел нет. Вот оно что, да, определенно нужно будет тут задержаться на пару дней. Сэр Вигельд, не могли бы вы, если у вас есть время, рассказать мне о вашей стране побольше? Если быть откровенным, то я очень мало знаю о драконьем королевстве. Те же зверолюди в армии, например, еще и на командных должностях. В Реэстис я о подобном и не слышал. Глава 28. Говорить, что мне тут не нравится, бесполезно, да. Со вздохом спросила Даппи, елозя тяжелым задом по одному из горе грабителей. Тот полузадушенно, но затейливо матерился, даже не пытаясь выбраться из своеобразного захвата. Так уж совпало, что места, которые тебе не нравятся, именно те, где нам нужно находиться. Да я так, хомячиха переместила побольше своего веса в тыл, из-за чего пойманный ей романтик большой дороги захрипел активнее, ворчу с недосыпу. Третья ночевка, третья попытка нас ограбить. Эти прямо совсем голь перекатная. Что за разбойник пошел? Одно тряпье да дреколье. Ни меча волшебного, ни брони мифической. А помнишь, как было дома? Тряхнешь банду две, и можно неделю останавливаться на отличных постоялых дворах, питаясь сочными яблочками и чищенной морковкой. Да, протянул я делано мечтательно, связывая руки очередному грабителю. Были времена, трава зеленее, небо голубее, а разбойник нажористей. Предлагаю в лагерь к этим не ходить, оно того не стоит. Пленников у них нет, а сокровища. Да какие там сокровища, вздохнула моя подруга, приподнимая зад, чтобы позволить мне вытянуть последнего из грязнули из-под себя. На них без слез не взглянешь. Боюсь, дойдем до их схрона, посмотрим на накопленное добро, и из жалости от себя чего-нибудь накинем. Перегибаешь, хмыкаю, заканчивая вязать сороконожку из пленников, соединенных одной длинной веревкой. Ты-то и накинешь, художественно преувеличиваю, поправила меня Даппи. Но, слушай, это уже ни в какие ворота не лезет. В гостинице нас попытались обворовать, на придорожном постоялом дворе ограбить, решили переночевать в лесу, опять 25. У меня подозрение, что большая часть населения этой страны – варьё. Причем варьё туповатое. Ладно эти, ночью твоего жетона не видно, ладно еще тот воришка в городке, понадеялся, что ты спишь крепко. Но те бараны на постоялом дворе у дороги – это просто банда самоубийц. На что они рассчитывали? На то, что я мошенник, а жетон поддельный. Критически оглядел некрупную банду и взялся собирать лагерь. В реальности за такое бы задницы мошенникам оторвали, а тут, в крупном городе меня может быть и стража скрутить попыталась бы, если бы я долго светил бляшкой без подтверждения в гильдии. Хотя, скорее всего вежливо, но настойчиво попросили пройти сначала в гильдию. Эй, мы-то не виноваты, что в том городишке, в здании филиала, даже не было возможности подтвердить подлинность жетона. Возмутилась хомячиха, пока я складывал палатку и клал ее к ней в инвентарь. Да ерунда, махнул я рукой, мелочи. Все равно мы там были проездом, никакими привилегиями не пользовались, так что не страшно. Да и стражи было, мышиные слезы. Доедем до столицы, там и заскочим в гильдию. Были бы в странстве без цели, посетили бы крупный город, но мы спешим на встречу с ее величеством. Краем глаза замечаю, как округлили глаза пойманные бандюки. Шок на шоке у ребят. Сначала хотели толпой ограбить одиночку, но выхватили по шапалаху, разглядели адамантовый жетон, прикинули силу моих ударов и сильно испугались. Теперь еще и узнали, что мы едем в столицу аж к королеве. Наверное, зря я ляпнул про это, все же маршрут нам составлял командир пограничного гарнизона именно с целью сильно не светиться. С другой стороны, Да кто вообще будет слушать какую-то шалупань? Думаю, по стране сейчас много подделок бродит. Не только авантюристов, но и дутых дворян всяких, торговцев, мошенников, дезертиров, прикидывающихся воинами на службе. Королевство ослабло, вот и лезет всякое разное изо всех щелей. Даже не обязательно позову темной души. Вполне возможно, что и нужда гонит. Так и есть, господин, нужда ай! Вскрикнул заговоривший без спроса грабитель, получив пинок под зад от меня. Не болтать, хмуро оглядел говоруна. Нужда или нет, я сдам вас страже. Есть еще варианты. Быстро и безболезненно рублю головы, или тоже быстро, но уже с болью, отрезаю руки. Стража, господин, опустил глаза мужчина, но я успел разглядеть в его глазах злость напополам с испугом. Вот и хорошо, я как раз закончил со сборами. Топайте давайте. Чем раньше я вас передам в руки закона, тем быстрее смогу помочь нормальным людям. Так что бодрее передвигайте ногами. Сжальтесь, господин, решил попытать удачу еще один преступник. Жалость – дело хорошее, но только когда она даруется достойному и может принести добро. Мы вышли на дорогу, и змейка пленников пошла вперед. Я с доп пошел чуть позади, но жалость к вам – это глупость. Глупость, которая, скорее всего, приведет к жертвам. Вы мне можете хором пообещать, что не встанете больше на путь грабежа, честно пообещать, искренне, даже сами поверите в свои слова. Только вот сколько дней пройдет, прежде чем часть из вас передумает, сколько дней пройдет, прежде чем на этой дороге прольется кровь ваших следующих жертв. Моя доброта к вам, передача стражи, альтернатива, смерть или отрубание рук, что тоже смерть, скорее всего. Цените то, что имеете и молчите, берегите дыхание. В Реестис тоже было много преступников, заметила Даппи. Восемь пальцев были серьезной организацией, которая держала в своей тени всю погонь Реестис. Тут же обычные шайки бандитов и варьё, которых не объединяет единая воля и сильный покровитель, пользующийся общей слабостью законодательной власти. Ну, из того, что я пока видел и что узнал расспросами, киваю на змейку грабителей. Могу и ошибаться, конечно, да и отребье может всего не знать. К тому же, рыцарь Вигельд, при всем моем к нему уважении, не самый знающий человек королевства. Мы с Даппи все же задержались на границе на сутки. Переночевав, стремительно прочесали территорию во мгле, поблизости от замка. Думаю, причину, почему гарнизон пограничников время от времени вырезался, мы нашли и устранили. Как я и подозревал, виновником был лич. Старый, матерый, но не из старших. В компании с одним рыцарем смерти и небольшой армией зомби со скелетами, часть из них была в доспехах, которые я видел на пограничниках. Собственно, история, что в замке ничего, кроме следов кровавой бойни не оставалось, почти прямо говорила, что нападавшими командовала разумная нежить. Те же рыцари смерти, в случае нападения, так или иначе, оставили бы в крепости пару зомби-рабов, да их свита не поднимает покойников, а тут, ни одного трупа, ни живого, ни мертвого. Мозговитая нежить, которой плевать на время, устраивала набеги за пополнением своей армии через разные промежутки времени. Личим разницы нет, дни прошли или годы, если есть возможность, они никогда не спешат. Этот был еще туповат. По-настоящему хитрый маг-дохляк находил бы рекрутов так, чтобы вообще не вызывать подозрений. Хотя, в разрезе положения в королевстве, недолгая остановка в пограничном замке дала не слишком много информации о стране. В основном всякая мелочь, за исключением того, что у королевства Драудилла Нарикулус был как минимум один огромный плюс – терпимость к полулюдям. Я изначально удивился этому, ведь варвары-зверолюды являлись для этой страны главной проблемой, но разговор с командиром заставы в какой-то степени расставил все по своим местам. Дело было в основателе драконьего королевства, прадеде нынешней королеве, великом драконе света. Знал я только официальную версию, которую мне рассказал командир пограничников, рыцарь Вигельд. По словам воина, когда-то давно, лорд-дракон принял человеческий облик, и собрав вокруг себя единомышленников из простых смертных, подозреваю, что банально наловил и заставил, и создал это государство, чтобы принести на земли мир и гармонию. Были среди его сторонников и нелюди, которые, наравне с людьми, трудились на благо нового государства и своего правителя. Так что, на протяжении всей истории драконьего королевства, полулюди здесь равны в правах с людьми обычными. В принципе, логично, какая разница для дракона, как у рыси уши разумного или простые, человеческие, а то, что зверолюды были часто физически сильнее, это даже хорошо. Их было не особо много, но в королевской армии и в дружинах аристократов их всегда принимали с распростертыми объятиями. Например, та десятница, Айраша, была из семьи потомственных военных. Да и вообще, на заставе было около десятка зверолюдей разных народов. Вот и в этот раз встретили разъезд стражи аж из четырех разумных, старшим у них был волколюд, довольно вежливый и серьезный представитель своего народа. Забрал нашу преступную колбаску, вознаградил нас с доппи словами благодарности и развернул коней отряда к ближайшему городку. Составлять компанию и терять время мы не стали, поэтому на крейсерской скорости направились в сторону столичного града Драконьего Королевства. За время пути нас пытались грабить практически по графику. День через день, в основном ночами. При свете дня нападали всего два раза, отряды дезертиров. А вот во время ночевки удачу с одиночкой пытались испытать все, кому не лень, что очень раздражало. В городах и придорожных постоялых дворах мы решили перестать останавливаться. Слишком часто попадался удивительно дрянной сервис. Еда отвратная, пиво, ослиная моча, доппи пытались кормить гнильем. По углам шебуршились крысы, из щелей в стенах торчали усики тараканов, да и в постелях обитали целые государства насекомых. Клопы, вши, блохи, они меня покусать не могли, но приятного от ощущений, что по тебе кто-то ползает мало, а жечь аурой, ну, спать на кладбище насекомых тоже такое себе. Подозреваю, что это все происходит из-за выбранного маршрута. Не основная дорога и мелкие городки. С одной стороны я считал, что сэр Вигельд слишком переборщил, а с другой, я слышал в его словах искреннее желание сделать как лучше для нас. Ну и не будем забывать, что хоть немного, но получилось помочь простым жителям и почистить дороги от разнообразной швали. Очень насыщенный путь получился. Еще пару раз мы вмешивались в нападения на торговцев. Первым был одиночка-коробейник, бродящий по деревням, лихо отмахивающийся топором от четверых голодранцев. Второй раз помогли довольно крупному каравану из четырех телег, на который насела большая банда отлично вооруженных дезертиров. Тут нам впервые отсыпали деньжат в благодарность, которые я под хмурым взглядом доппи принял. Торговцы выкупили долю трофеев с дезертиров по плюс-минус нормальной цене, а я подлечил нескольких раненых в сражении авантюристов. Наверное, это были первые встреченные нами люди, после пограничников, которые сразу поверили, что перед ними настоящий адамантовый, хотя особых навыков я и не демонстрировал. Ну, столица выглядит получше, одобрительно заметила доппи, удовлетворенно оглядываясь. На Эрентил похоже. Чистенько, ухожено, не воняет, только улицы не такие прямые. Так там город-крепость со строгой планировкой, кивнул я, убрав шлем в инвентарь. Уважаемые, не подскажете, в какой стороне столичное отделение гильдии авантюристов? Пара стражников, человек и зверолюд из семейства кошачьих, кинув взгляды на мой жетон, подробно описали дорогу и вежливо попрощались, пожелав удачи. И стража нормальная, заключила моя подруга, следуя рядом со мною по указанному направлению. Так ты не забывай, до этого мы следовали по не самому популярному маршруту. Глубинка, если в ней нет ничего важного или ценного, развивается в последнюю очередь, а вот ветшает первой, когда в стране все плохо. Могу предположить, и скорее всего это правда, что большая часть денег из казны государства сейчас уходит на оборону от варваров. Обучение солдат, вооружение, наем у соседей подразделений в поддержку. Те же торговцы, если ты помнишь, рассказывали, что у теократии регулярно нанимается писание солнечного света. Сомневаюсь, что это дешево. Да и Бахарут за своих прекрасно обученных и снаряженных солдат, буду спорить, дерет если не три шкуры, то где-то рядом. А мы паладины, печально протянула хомячиха. А мы, паладины, гордо согласился я. Наша плата, счастье других. Угу, на мостике доппи легко читалось недовольство. Если бы не я, ты бы от голода помер, когда потратил все накопления. Зато вокруг было бы много-много счастливых людей. Ты преувеличиваешь, ласково чешу ее за ухом. Добрые дела всегда вознаграждаются. Просто кто-то может подарить лишь спасибо, кто-то накормить обедом, а некоторые дарят особняки. Да и в гильдии всегда есть задания, которые легко нас прокормят, даже если я потрачу все накопления. Хорошо, что ты туда вступил, согласилась подруга, чуть повеселев. Интересно, что нам подарит за помощь Друдидул-э-э-э. Королева, ее величество, Драудилла Нарикулус, поправил я. Имя правящего монарха очень постарался запомнить правильно. Это не Зурбатан, гнев которого я вызвать не то, что не боялся, а очень даже был не против, если те попытаются меня прикончить. К сожалению, неправильный каджик толком ничего полезного палачам не рассказал, а сама организация даже не пыталась как-то помочь некроманту. В итоге лысый старик окончил свои дни, качаясь на виселице, и мы не будем ничего выпрашивать у нее. «Как скажешь», — утомленным голосом ответила Даппи. «Только я не понимаю, каким образом ты собираешься монастырь строить с таким подходом? Давно бы уже у того же Ланпасы землю попросил, тем более, насколько я поняла, он и сам не против. А смысл?» — удивился я. «Нет, если будет нужно, я попрошу, не переломлюсь, даже куплю. Только вот потом надо будет строить крепость. Проект-то у нас есть, я все же капитан, но стройка — это не день-два. Тем более в этих землях я не слышал о магах, специализирующихся на строительстве, а без них мероприятие рискует сильно затянуться. Дварфы, ближайшие вроде живут в Азерлийском хребте. Сам же говорил, дварфийские постройки – самые лучшие. Эти золото любят, почти как драконы. Еще и бухают как сволочи. Не то, что это им мешает работать, но я же на зависти зайду или сопьюсь, пока процесс контролировать буду. Ты же алхимик, навари им выпивки. Они и цену скинут. Угу, месяцами варить алкоголь, обеспечивая их топливом за скидку, такая себе перспектива. Если бы они только за нее работали, тогда можно было бы подумать, а так, к тому же сидеть на одном месте. Думать надо, Даппи. Сначала место выбрать, хотя нет, сначала нужны рекруты. Толку-то от монастыря, в котором никого нет. Сидеть в нем сычем, опять же, ожидая, пока придут соискатели, так я не смогу. «Сама видишь, в этих землях много где нужна моя помощь. Вот будут рекруты, можно подумать о месте, строителях, временной обслуге в крепость, запасах, материалах. Ох-ох-ох, где бы найти толкового костеляна? А еще содержание монастыря. Накопление рано или поздно кончится, а я один не потяну. Со стройкой, кстати, деньги улетят точно намного раньше. Ну-ну, у тебя все получится», Даппи, ободряя, легонько двинула меня корпусом. «Спасибо, подруга», очередные почесухи и довольное всхрюкивание от хомячихи. Ага, вот и гильдия. В здании столичного филиала гильдии авантюристов Драконьего королевства я провел не дольше получаса. Зашел, произвел небольшой фурор среди почти пустого зала, быстро прошел процедуру подтверждения жетона у гильдейского мага, получил на него соответствующую отметку и спешно покинул здание, пока кто-то не решил пообщаться. Нас ждал королевский дворец. Неизвестно на какую дату и время мне назначат аудиенцию, но я надеялся, что много времени это не займет. Все же ее величество сама меня пригласила, да еще и весьма настойчиво. Глава 29. Не буду врать. Предполагал, что после того письма меня не будут долго мариновать, но не ожидал ХМ моментального приглашения и ярко выраженного гостеприимства. После предъявления бумаг от Ее Величества стража Королевского дворца вежливо впустила меня на территорию, попросив подождать в отведенной для этого комнате дворца, пока королеве доложат и она примет решение. Даппи забрали на конюшни, пообещав сначала мне, а потом и подавший голос хомячихе, что за ней присмотрит и накормит. Зная своего складского скакуна, она точно раскрутит там всех на почесухи, яблоки и натуральные хомячьи спа-процедуры. Мне тоже устроили весьма приятное ожидание. Организовали купальни, где некоего капитана-паладина смутили милые служанки, попытавшиеся помочь с мытьем. Слава Сеттасу, настаивать на своем присутствии они не стали. Нет, я, как бы, был не особо против, но горничные имели весьма приятную взгляду внешности, блестели лукавым весельем во взглядах, а мой последний раз с девушкой был довольно давно. Банально не хотелось отвлекаться на мысли о девичьих прелестях во время аудиенции с ее величеством, а устроить сеанс разврата. Как-то неудобно было думать о том, что во время разговора с монархом та будет смотреть на меня, как на животное, при любом случае бросающееся на женщин, да и горничные. Я банально не уверен, что приятное времяпровождение будет полностью добровольным с их стороны. Мало ли какие приказы у них в отношении гостей королевского дворца, правильно? Короче, не стоит. Проще, после завершения срочных дел, прогуляться по увеселительным заведениям и познакомиться с девушкой, которая и сама ищет кого-то для развлечений. После мыльно-рыльных процедур меня пригласили в небольшую залу для трапезы. Небольшой она была, конечно, относительно других помещений дворца, которые я видел. Честно говоря, подобные хоромы, как бы правильно сказать-то, не то, что не нравились. Скорее, я не одобрял подобные излишества. Разумеется, мое одобрение никого и в колено не кусало, но что я, Макс, что я, Максимилиан, не могли по достоинству оценить столь нерациональное использование площадей. В мире Макса чем больше жилая площадь, тем дороже налог на нее, тем больше расходы на содержание, обогрев, энергопотребление и так далее. Максимилиан из Игдрасиля, из военизированного ордена. Кельи паладинов были небольшими, вмещая только кровать, стол, пару стульев, платяной и книжные шкафы. И так жили все, от лорда командующего и до рядового брата паладина. Только у рекрутов были общие казармы. Остальные помещения крепости и монастырей использовались сугубо функционально. Столовые, тренировочные залы, арсеналы, склады и погреба. Излишней роскоши у меня не было в обеих жизнях. Даже особняк в Эрантиле, на мой взгляд, излишне большой для меня одного. Поэтому и приглашал я туда жить авантюристов. Не только для присмотра за домом, но и из-за того, что все эти пустые площади тупо нерационально использовались. Да и веселее, приятнее, встречать друзей и хороших людей, когда возвращаешься домой. Семья Лау тут вообще, так сказать, звезды сошлись. Они и служить мне хотели, и идти им было попросту некуда. Да и в целом, мне Лау нравились. Даже от наблюдения за тем, насколько они дружны, насколько они любят и ценят друг друга, становилось теплее на душе. Облегчение, мелькающее в их взглядах, счастливые улыбки детей, радостно машущие во все стороны хвосты, все это заставляло меня чувствовать, что мое существование имеет смысл. Ну и сугубо потребительски. Они поддерживали порядок в доме, а Лара, к тому же, прекрасно готовила. Хорошо, что получилось убедить мужскую часть семьи волколюдов исцелить их травмы. Забавно, но лучшим аргументом стало то, что мне больно смотреть на коллег. Неприятно и больно вспоминать об ужасах, через которые прошла эта семья по вине богатых и развращенных аристократов, а также ублюдков-работорговцев. «Вкуснятина», — счастливо сощурился я, отведав десерта. В этом мире еду, даже в ресторанах и трактирах, подавали крупными порциями. Съесть первое, второе и компот в реалиях моего нового мира — это практически обожраться. А в королевском дворце перекусить с дороги — это десяток блюд, которые в меня при всем желании не влезут. Даже отдаленно не похожи на порции ресторанов из прошлого мира, где на тарелке лежало еды столько, что наесться могла только мышка или воробышек. «Нравится?» — с удивлением слышу детский голосок справа от себя. «Ммм», — протянул я глубокомысленно, рассматривая миленькую, открыто улыбающуюся девчушку. Звук открывшейся двери я слышал, но думал, что это кто-то из слуг принес очередное лакомство. «Весьма и весьма», — все же ответил я девочке, оправившись от неожиданности. «Замечательно. Вы не против, сэр Максимилиан, если я составлю вам компанию за столом?» «Да, разумеется, я», — наконец, вспомнил о манерах и встал со стула, склонив голову. «Максимилиан, брат-капитан Ордена Длани Справедливости, несущий свет Сектоса, позвольте за вами поухаживать». «Благодарю», — девочка с достоинством уселась на стул, который я ей пододвинул. «Но право, не стоило. Мне совестно, что отвлекла вас от обеда». «Ерунда», — улыбаюсь девочке. «Соку?» «Да, наверное, спасибо». Ребенок чуть смешался, когда я налил сок в один из пустых кубков и пододвинул к ней. «Не беспокойтесь обо мне, слуги, если что, все сделают. Мне несложно, юная леди. Не хотите составить компанию в более серьезном вопросе?» Я с улыбкой кивнул на яства, которые пока и наполовину не уничтожил. «Нет-нет, я недавно пообедала, спасибо. Просто, когда услышала, что вы, сэр Максимилиан, уже во дворце, решила полюбопытствовать». «Любопытствуйте сколько угодно», слегка пожимаю плечами, накладывая себе филе какой-то птицы. «Только зовите меня просто Максимилиан, я не отношусь к рыцарскому сословию. Кстати, молодая леди, ваше появление было столь неожиданным, что я не расслышал вашего имени». «Это потому, что я его не называла», — хитро улыбнулась девочка и сделала несколько глотков из кубка. «Зовите меня Дилу, просто Дилу». «Хаэм», — задираю бровь. «Вот прямо просто Дилу». Я со скепсисом оглядел довольно богатое платье девчушки. Кем бы ни был этот ребенок, но слово «просто» к ней точно не относилось. «Пока да», — как-то грустно вздохнула Дилу. «Вам же не в тягость, потом все равно узнаете». «Как скажете», — я хмыкнул про себя. «Хочет девочка поиграть в инкогнито, почему нет? Хотите мороженое? Мороженое? Ребенок озадаченно покосился на меня. Что это? Сейчас, я запустил руку в инвентарь, выуживая оттуда мороженку, оставшуюся аж со старого ивента, проходившего в Игдрасиле. Ничего такого, просто мороженое, поедание которого запускало одну из забавных анимаций. Это лакомство с моей родины. Только ешьте не спеша, оно холодное. Пододвигаю к девочке стеклянную вазочку, наполненную замороженной сладостью. Мороженое, девочка осторожно зачерпнула ложечкой от шоколадного шарика. Сладко, вкусно. Только не спешите, сдержанно улыбаюсь, возвращаясь к своему мясу, а то горлышко можно застудить. Ребенок глянул на меня как-то даже сердито, набирая полную ложечку от всех трех разноцветных шариков. Я только головой покачал. Детенок, что с нее взять? И кушает так мило, что просто ми-ми-ми, так бы и затискал. Хорошо, что сам морожку не сожрал, тупо забыл про нее, зато теперь ребенка порадовал. Да и продолжать питаться теперь можно спокойно. Мне, честно говоря, было неудобно есть одному, когда за столом кто-то есть. Вот и вспомнила ерунде, забивающей часть инвентаря со времен. Сеттос, да этому мороженому пара лет, если не ошибаюсь. Хорошо, что еда в инвентаре не портится. Кстати, мороженого в этом мире не было. По крайней мере, я не видел, чтобы кто-то его ел. И малышка, увлеченно поглощающая лакомство, подтвердила факт отсутствия холодной вкусняшки в этом королевстве. «Это что, великая магия специй?» – спросила Дилу, тщательно выскоблив пустую вазочку. «Нет», – хмыкаю я, промакивая салфеткой вымытые в поданной служанкой полумиски полутазики руки. «Просто замороженное молоко с сахаром и всякими разными добавками. Или замороженные сливки. Честно говоря, точно не знаю, как готовит мороженое, но если у вас есть маги, умеющие морозить, то, думаю, особых проблем в приготовлении этого лакомства у поваров не возникнет». О, девочка явно воодушевилась. «Надо будет найти мага и при ККХМ попросить поваров». Я только иронично улыбнулся. Явно же мелкая не родственница какой-нибудь служанки, как бы ни оказалась дочерью или внучкой ее величества. Вот, кстати, я немного затупил. Про саму Драудилла Нарикулус почти ничего не узнал, даже сколько той лет не в курсе. Ну эх я, паладин, мне простительно, больше о самом государстве узнавал, как тут все устроено, что происходит на границе и все такое. Хотя, тупо, признаю, с другой стороны, даму в королевской короне заметить легко, не ошибусь. Спасибо за мороженое. Девочка ярко улыбнулась, а мне пришлось сдерживать лицо, чтобы то не треснуло от улыбки умиления. Такая лапочка, а уж когда делает такое серьезное и важное личико, то прямо вообще. Позвольте откланяться, Максимилиан. Слуги вас проводят в королевский кабинет, когда вы будете готовы. Ох, я торопливо поднялся из-за стола. Так ее величество меня ждет, надо было сказать, я бы поторопился. Все нормально, малышка легко отмахнулась. Вы с дороги, прибыли по просьбе королевы, да еще так быстро. Не проявить хотя бы малую долю гостеприимства. Это уронить репутацию монарха. Тем не менее, мне немного неудобно. Не нужно, мне снова лучезарно улыбнулись. Милтида, проводи гостя в кабинет ее величества. Слушаюсь, госпожа, поклонилась служанка спине исчезающей за дверью девочки. Вы готовы, господин Максимилиан, ведите меня, очаровательная Милтида, улыбаюсь мило порозовевшей девушке. Кстати, не просветите меня, кто была эта девочка. Простите, господин, но если леди Дилу решила не говорить, то и я промолчу, если позволите, бросив немного испуганный взгляд на мой жетон, девушка попыталась улыбнуться. Не стоит пугаться, мне даже неудобно стало. Нет, так нет, ничего страшного, благодарю вас, господин. Дальше мы шли в молчании, впрочем, недолго, какая-то сотня метров, два поворота, и девушка распахнула передо мной одну из дверей. Прошу вас, господин Максимилиан, мне поклонились, указав ладонью на дверной проем. Кабинет выглядел абсолютно обычно. Деревянные резные панели на стенах, два окна с изящными рамами, украшенными узорами на дереве. Крупный письменный стол, на который светило солнце из одного из окон, большое, даже на вид тяжелое троноподобное кресло, обитое чем-то мягким. На одной стене висела пара картин и еще одна справа от входной двери. Слева находился полностью заполненный книжный шкаф. Я, если честно, небольшой ценитель живописи, но три нарисованных пейзажа смотрелись очень неплохо, да и рамы были весьма искусно вырезаны из дерева, Как ни странно, в резьбе по дереву я был компетентнее. У письменного стола стояла пара мягких стульев для посетителей, которые мне сказали, что Ее Величество, как минимум паре человек, дозволяет сидеть в своем присутствии. Довершали картину небольшой столик у боковой стены, расположенный аккурат у второго окна, сейчас приоткрытого, с парой легких, изящных стульев с мягкой сидушкой. Довольно скромно, для королевского кабинета. И никого, пробормотал я, подойдя к окну. Сесть я не решился. Спросить у кого-нибудь о регламенте встречи я тоже не догадался. Ну, паладин, чего уж там, не то, что я боялся гнева королевы, или что меня выкинут из дворца. Как-никак монарх сама меня позвала, но и выглядеть балбесом не хотелось.